Мы начинаем очередной урок Согар 167. На странице Куф Каф Тет 129. Текст самого Зогара, и вот у нас Куф Каф Тет 129. Квот кейн. Да, квот кала, да и крей кейн. Дихтив. Кель зоэм бехоль йом. Точка. Следующая страница. Каль куф ламет. Бехоль йома шате Икры кель. Вегашта дега лад лехупа. Икры кавод. Викры кель. Якар аль якар. Точка. Негиро аль негиро. Вешальтано аль шальтано. Точка. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам. Левая колонка, последняя строчка, ссылка буквы Куф Каф Тет. 129. Квот кель. Слова он цитирует. Квот кель. То есть слава, да, слава Творца в его одеянии, в сферу хесед, или же, что то же самое, в его свойстве милости. Да, вы хулы, двоеточие. Квот кель, следующая страница. Правая колонка Асулам. Зейгу квот кала. Дайну гамалхут шеникрет кель. Возвращаемся в нашу исходную страницу. Квот кель. То есть слава кель. Слава Творца кель. И в имени кель. Следующая страница. Зейгу квот кала. Это слава невесты. Гайну Амалхут, то есть Малхут. Шеникрет, которая называется Кель. Точка. Шекатув. Кель зоэм бахоль йом, ибо написано. Слова есть такие в писании. Кель. Зоэм, то есть Кель, творец его имени Кель, зоэм бахоль йом. Он, как это будет зоэм, он гневится каждый день. Именно гневится зоэм. Увидим, что это такое. Бахоль Емей Гашана и Никрет Кель. Вата Баха Гашавод Шиквар Нихнаса Лехупа. И Никрет Кавод в Никрет Кель. Точка. Бахоль Емей Гашана во все дни года и Никрет Кель. Она называется Она зовется Кель. Вода теперь, Бахага Шавуот, в праздник Шавуот, Шекварних Наса Лехупа, что она уже вошла под хупу. И Никрет Кавот, она зовется Кавот. Слава по-русски, будем скажем так. Вы не кратко, и называется, и зовется Кель, называется Кель. Алев ламет, а я произношу это как кель, чтобы это имя Творца, чтобы не произнести его даже не в тщетную, но в суете. Это тоже не суета, а изучение. Но даже в изучении нам не позволяется произносить его имя. Ибо только в молитвах, где мы полностью поднимаем ман, именно молитвенный ман. Хотя и здесь в Зохаре наше изучение очень напоминает молитву. И ну, наше состояние. Еще раз насчет слова «кавод». Я перевел это как «хвала». Нет, как сказать, как «слава». Ну, есть еще, не знаю, полностью ли покрывает это русское слово «слава». Это. Есть такое понятие «глория». Да, «глория» в латинском. Больше, чем просто слава. Ну, скажем, уже довольно, может быть, и неплохо. Шезе море, якар аль якар, ора аль ора, умемшала аль мемшала. Что это означает? Якар аль якар. Дословно, сказать, драгоценность над драгоценностью, свет над светом и власть над властью. Что это означает? Означает ли это, имеет ли это значение как бы превосходной степени прилагательного или действительно позиционного, что одно над другим, свет над светом и так далее. Увидим, пока нам не ясно. Следующий абзац. Пируш, пояснение. Киашем кель гушем ахесет агадоль. Гиней акату вумер. Кельзоем бехольем. В нем цалих и ура. Шугулахефех пихахесет. Точка. Киашем, ибо имя кель. Гушем хесед агадоль. Это имя большого хеседа. А что такое хесед гадоль? Большой хесед. Большой хесед это правая сторона хеседа. Так называется так. Хесед агадоль. Да, мы знаем, что есть пять хасадим у Зейерадбина. Хесед, Гвурана тоже хасадим. Одно другого качества. Она как Гвурот, но это все относится. Пять хасадим Зейерадбин имеет и располагает пятью хасадим. Потом это все дается еще и в Есод. Но пять хасадим. А вот это называется вот сам хесед. Зейранпина называется Хесед Гагадоль, большой Хесед. Поэтому и первосвященник в храме назывался тоже Коген Гадоль. Священник, первосвященник назывался большой священник, великий священник. Гадоль, потому что священники Коганим в храме они. Их задача была притянуть хесед. И вот он назывался Коген Гадоль, великий Коген, великий священник, потому что он привлекал свет до, включительно до, как сказать, одевался на хесед, на великий хесед, на хесед гадоль, на хеседа гадоль Зеир анпин. Вейней акатув омер. И вот, где я начинаю? Ки вейней, да, и вейней акатув омер, и вот стих говорит, и он цитирует его. Кель, алеф, ламет. Кель, зоэм, бахоль, йом. Гневится каждый день. У немца получается, что с первого взгляда, шугула, гефех, что это противоположное хеседу. Правильно? Хесед – это милость. Как же так, что кель – милостивый творец, именно в его имени, в его свойстве кель – милости, что он гневится каждый день. Вайняду. Его сот – вайги эрев, вайги бокер йом эхад. Яшхина душа, Исот Амаора Катан, Лемемшалата Лайла, Вейникрет Ярата Шамаим, Киацадиким Цвихим, Лагалот Ман, Алидей Гит Арута Делетата Шилахем, Улитакенута Абасот Амасах, Амале Орхозер, Вазним Шаха Шефа Мейла Летата, Велозулат Канута. Вайнянгу, а дело в том, ки гусот, ибо это суть стиха, который произносится нескольких каждый день, который он произносится в каждом дне творения, в описании каждого дня творения в Брешит. И там говорится «Вайги, и был день, и был вечер, и был день, и был вечер», еще раз поправляюсь. И был вечер, и было утро, один день. А второй день, это только первый день, так, один день. А второй в день творения, говорится, и был вечер, и было утро, день второй, потом день третий, день четвертый и так далее. Киашхина, как душа, ибо святая Шхина, она суть светила, малого светила, маленького, малого светила, лемамшалет алайла, для управления ночью, власти ночью, над ночью. Вегини крет ярат шамайми, она называется страх неба. Киацадиким цвихим лаалот ман, ибо праведники должны поднимать ман, алидеит арута далитаата шалахев, своим возбуждением, своим пробуждением снизу, улатакенута, и корректировать ее в сути масаха, для поднятия ман, поднимающего ман, поднимающего орхозер, ваазним шаха шефа, и тогда притягивается изобилие мейла летата сверху вниз, в лозулат, и никак иначе, и не иначе, как известно. Везе сот ваэлоким асааши еру милфанав. И это суть того, что написано тоже в Когелет. Эн и элоким сделал так, чтобы боялись его. Дословно, боялись перед ним. Кило и так эн и тарута делитата. Улаалот ман блиира, везе сот ши шолетет балайла. כי על ידי חיסרון האור, האור, שהוא בחינת לילה, הכולל את כל הדינים והאיסורים, שהם ההפך ממידת יום שהוא חסד, יש יראה מלפניו. ולולי היראה לא הייתה נקלט מידת היום והבוקר. כאילו יתקן, אם אני וזמושנה, הייתה רותה דלתתה, פרבושדיניה סניזו, ולעלות מן, и поднять ямана בלי ירא, без страха. Везе сот, это суть того, что Шиишол, этот Балайла, что она правит ночью. Киалидей хисарон гаор, ибо из-за недостачи света, шугубхинат лайла, что это аспект ночи, а колелет кольгадинин, вайсурин, которая содержит в себе все диним, все строгости закона, все, и все диним, и все страдания Исурим, Шаем Хефех Навидат Айом, что они противоположные от свойства дня, что он хесет милость. Еш Ира Милфанав, есть страх перед ним и перед Творцом. Вилулей Гаира, смотри внимательно, если бы не Ира, если бы не Гаира, если бы не страх, Логайта Неглед Медат Айом Абукр, не было бы раскрытие свойства дня и утра. Точка. Везе сод вайги эры вайги бокер йом эхад. Ки гама лайла нехнас бабокер. Ки лулей лайла логая бокер. Вайги эфшар была в гохе. Точка. Везе сот, и это суть того этого стиха, вайги эры, вайги бокер йом эхад. И был вечер, и было утро, один день. Кигам лайла, ибо также и ночь включается в утро. Килулея лайла, ибо если бы не было ночи, логая бокер, не было бы утра, вайги эфшар была в гохе, это невозможно иначе. Везе сот, это суть, вакель зо эм бахоль йом. А, кимидата хэс, это не кракель, эй намид галет зулат, алидея лайла, шигу пхинат зуэм. Теперь нам будет понятно. Это суть стиха, вакель зо эм бахоль йом, и кель, гневится каждый день. Кимидата хесед, ибо свойство хеседа, свойство милости, которое называется кель, эйнабингалет, раскрывается только посредством ночи, благодаря ночи, ночи, что это и есть аспект зоэм, гневиться. А мы это уже изучали в Асуламе, да? В самом начале, если я не ошибаюсь, самая первая статья была именно вот эта. Очень сильная статья была именно об этом включении, что оба составляют, входят в понятие день и ночь, и день. Валькен нивхан азэм. Гамкен ле хесед, киевшар шит галеха хесед, бадераха хер. Умивхена зони крет гама шхина, ктуша, башем кен. Валькен, и поэтому считается и гнев, азэм, считается, смотри внимательно, что он говорит, поэтому считается и гнев также милостью хеседом. Киевшар, ибо невозможно, чтобы раскрылся хесед, милость, иначе бадерахахер. Умихиназоя, а из этого аспекта называется также и святая Шхина, называется именем Кель. Точка. Земру. Квот Кель. Квот да Калады и Кракель. Дайну. Мифин над Маши Дихтива. Векель Зоэм Бахоль Йом. Шапирушо. Шиев Шарли Йот Йом Бли Газоэм. Делайла. Бахоль Йом Ашаты Икре. Кель. Кикенгу башишет имея массе, шенеймар бахоли хаде, мехем ваи эрва и бокер, йоме хаде, о йом шени вихуве. Везе амро, это что он зогар говорит, квот кель, слава кель, квот, да, слава, это невеста, которая называется кель. Дагайну, то есть мифхинат майс того аспекта, что она потому, то есть потому, что написано в кель зоэм бахоль йом, и кель, он гневится целый каждый день. Шапирушо, что это означает? Шиешар лихьот йом, что невозможно, чтобы был день бли газаэм делайла, без гнева ночи. Бахоль йома в каждый день года. В течение года, то есть каждый день года, во все дни, или, можно сказать, не в каждый день, в каждый день года, она называется Кель. Кихен гу башешет имея масса, ибо так это в шесть дней творения. Шенеймар, что сказано, каждый день из них вайгер вайгибокер, и был вечер, и было утро, один день, или день второй, и так далее. В немца. Шалайла нехнас тахат ашем шеляю. И получается, что ночь вводит, включается под, входит, дословно, входит под имя дня. То есть относится к имени дня. Валькен некра аз башешет мэя масэ вэхэн Бешите альфа и шни, башем кель, шигу шем ахез. Валькен, и поэтому она называется тогда бешеша дымея массе шестью днями творения, а и также называется, и также шестью тысячами лет, и также на протяжении шести тысяч лет. Она называется именем Кель, что это имя Хеседа. Удивительно, удивительно, что вот это очень-очень трудно понять. И обязательно необходимо делать усилия, прикладывать усилия, чтобы это понять. О великом царе Давиде, Давида Мелах, сказано в Масехет Брахот, в трактате Брахот, в трактате Благословения. Сказано о нем, что ни одной ночи он не было у него, не прошло у него в его жизни, в короткой жизни, которую он прожил 70 лет, чтобы ему не снились ужасные сны. Казалось бы, избранник, помазанник дворца, чей потомок станет Машиахом, от которого придет Машиах, и любимец Творца, и что ни одной ночи ему не снилось ничего хорошего, а все только дурные вещи. Не дурные, то есть вещи, которые... Дурные сны. То есть плохие сны. Нехорошие сны. Как это возможно? И там Талмуд поясняет, что злодеи в этом мире, они спят спокойно. Им не снится, не снятся дурные сны. Но это от того, что они не работают над собой. И все это дурное, оно переносится им в будущем мире, когда они, душа покинет этот мир. Так они не работают над собой. А праведник, он, ему снятся всякие черти, что хочешь, вещи, которые ужасные вещи. Почему? Потому что этим он исправляется здесь. С тем, чтобы уже в будущей жизни он был чист. Вот это вся разница. Но здесь мы еще видим добавок. Одно такое измерение, которое он говорит, что день и ночь – это одно. Поэтому ночь, она тоже хесед. То есть вот это эти сны, которые кажутся человеку, что это Творец гневится. Казалось бы, гневится, иначе я как бы мог бы получить бы такие страшные сны. А теперь, если ты знаешь, что и ночь это называется Кель, она тоже Хесед, тогда ты согласишься на то, что и это есть исправление, и это есть проявление милости. Кель. Левая колонка. Везешомер вашта дега вихуле. Покиба зивуга гадоль, дегмара тикун, еге ора леванак и ора хама. Басода кадув вагаяла этерев и ор. Везеше омер это, что он Зогар говорит. Вагашта, а теперь? Дага, что это и так далее. Ибо зивука гадольды гмаратикун, ибо в великом зивуке гмаратикуна, и ге орлывана, стоит, такой есть такой стих у пророка Захария, будет свет луны, как свет солнца. В сути написанного, в сути стиха, Ваялает эрев, и будет во время вечера, и вот будет свет. В немцаот, а мадригот шила никпалот. Кигам бешите альфешни, бехинатор алевана гаита басод вайера вайгибокер. Гашта шиятсма гдолакмо ахама шизиран пина некрет кавод. Реешла кавод аль кавод. Кинасет ахшав ла эцема кавод. Ки гдола кизиран пин. И вот здесь он дает нам ответ. Великий ответ также и на наш вопрос, который мы поставили себе в начале, когда мы читали, что это она называется Малхут, что она называется Кавод, она называется Кель, и что что это Зогар, как Зогар говорит, якар, аль-якар. Драгоценность над драгоценностью, свет над светом и власть над властью. Что это такое? Вы немцов, это получается. А Мадри Готшила, что ее ступени удвоились. Я в Гмартикун. Кигамба шиты альфишни, ибо также и в 6000 лет творения Бифхинат Орал и Вана в аспекте света Луны, Гайта Басот, она была в сути Вайгер Вайби Бокер, и был вечер, и было утро, один день, да? Вага что, а теперь Гмартикун, Шльят Смагдулак Муахама, что она сама стала большой, как солнце, такой же большой, как солнце, что, какой, что, что оно солнце, что это Зейранпин, который называется Кавод. Слава. Арей, ешла, так, так вот, теперь есть у нее Кавод, ай Кавод. Слава на славе, то есть двойная. Кинаасет Ахшав, ибо она теперь стала Леэцема Кавод, самим Кавод, самой славой. Что значит Кигдала, ибо она стала большой, как Зейранпин. Ухвод Метаргминан Якар, а слава Кавод переводится как Якар. Как также другое слово есть якар, как сказать, драгоценность. Драгоценность. Ну, так в таком плане. Везе Шомер, это что он говорит? Якар алекар, Зогар говорит. На арамейском. Тоже ивритское слово, но и на арамейском. Якар. То есть ивритское слово. Кавод переводится на арамейское якар. Странно, что написание также и еврейское, не имеет значения. И поэтому Зогар говорит якар, аль якар. То есть вот это как сказать, драгоценность над драгоценностью. Вехен негиро Айнегиро. Кигамба шите альфишни, айта нихлевет боор бокер. Басот вайги эра вайги бокер, йоме хаде. А валята кашеги гдала кахама. Насет ле эцем га орва немца, шиешла негиро ацмит. Айнегиро бейтка лучше гейта лами кодем лахен. Вехенный герой. И также Зогар говорит «свет над светом». Кигам, что означает? Кигам башит альфишни, ибо также в течение 6000 лет. А Итани Хлевет, она была, она включалась в свет утра, в сути стиха вайхи эры вайхи бокер йом эхад, и был вечер, и было утро, один день. А валята, но теперь, гмартикун, кашихи гдала кахама, когда она стала большой, возросла, стала большой, как солнце, насет лаэцемаор, стала она самим светом. Вы немца, и получается, что ей шла на геро от смит, что есть у нее, есть у нее свой свет над светом, над его светом, над светом, собственно говоря, лучше сказать, Вейт Калут. Вдобавок можно сказать, что гайта лами кодом лахен. тому, что было у нее до этого. Вехен шалтано аль шалтано. Кибешите альфиш нигайтала шалтано шихимам шала. Радбифхинатама ора катанымам шала талайла. Ватаны то сефла гам шалтано де йом. Кигдалак и ора хамаши и лемам шалет айом. И также и то, что Зогар еще дал нам, сказал, что шалтано, аль шалтано, ее власть над властью. Кибашиты альфишни, ибо в течение 6000 лет, в течение 6000 лет, айтала шалтано, у нее была власть. Что это власть только бифхината маор, хакатан. Только в аспекте малого светила. Лемамшел это лайла для управления ночью. Вата теперь нитосева ла добавился к ней также, добавилась к ней также и шалтанодуем, власть дня. Кигдала, ибо она выросла, стала большой, как свет солнца. Что это? Что он для управления днем, дословно для управления дня. Точка. Умашмияну базе. Шлотит аломар. Шабаэт шигадла. Легьот кеорахама. Мидбатлот хасви шалома мадригот шла ацма. Шиги, шиих юла, мед, шите альфишни. Шейнохен, эларак, тосефет ешкан, аль мадриготеа ацма баофен, шиешла якар аль якар выхуле. Умашмияну база, этим самым он сообщает нам, шлотит аломар, чтобы ты не ошибся сказать, что во время Шибаэт Шигдала, что во время, когда она выросла, стала большой, как свет солнца, что аннулировались у нее, Боже упаси, хасви шалом, а мадрикот шала ее собственные ступени. Шагаюла, которые были у нее со времени 6000 лет. Шейнохен, что это не так. Эларакто сефет, а что только добавка здесь есть. Над, аль, видишь как, добавка над ее собственными ступенями. Таким образом, что есть у нее якар аль якар. Драгоценность на драгоценности или над драгоценностью. Поэтому, видишь, добавка на. Поэтому вот он так нам это объяснил. Поднимаемся в текст самого Зогара. На этой странице, страница Каль. Каль переводится легкий. Здесь материал не очень легкий, но такая страница Каль Куф Ламет. И третья строчка там, и вот у нас тоже Куф Ламет Каль. Но, с другой стороны, Каль – это пять хасадим, которые также имеют гематрию Каль 130. Кедин баги шаата дешамаим аал лихупа ваты венахирла Коль инон. Следующая страница. Куф ламет алеф. Хеврая деят кинула. Кульгу и парши бешмейген таман. Гада удихтив. У Масея дав Магида Аракия точка. Масе я дав. Эли динон мары кайма дебрид. Икрин масе я дав. Моде атауме. У масе я дейну колунею. Дабрид кайма дехатим бабасра дебарнаш. Точка. Возвращаемся на нашу, на предыдущую страницу, Каль 130, Гасулам, левая колонка, ссылка буквы Куф, Ламет. Кедин Багишата, Вихуле, двоеточие. Аз Беоташа Аша Шамаим Шагем Зиранпин, Нихнас Лихупа. Уба умаирла, коль эйло ахаверим, шиткину ота баэсы катура балайла. Кулам нодаим шам, бишмотеем, зеу шикатув. Умаса ядав магида ракия точка. Аз тогда, баута шаша шамай в тот момент, когда тот час, дословно, когда небеса, что это за Иерампин, Шаем за Иерампин, нехназ лехупа, входит под хупу, дословно входит к хупе, уба умаирба и приходит и светит ей, вот тогда, коль эйлу ахаверим, все те товарищи, Шегиткинуата, которые исправили ее, украсили ее, Баэсэ Катураба Лайла, изучением Торы ночью. Кулам Нодаим, все они известны по имени, по их именам. Зеу Шекатув. И это что написано? Он приводит цитату. Умасэя дав магида ракия. И деяние его рук рассказывает небосвод. Точка. Это деяние рук Творца. Масе я дав. Эй, лохем балей от брит. Шеникраи масе я дав. И вот Зогар берет это на рассмотрение вот это понятие массы я дав, деяние его рук, рук Творца. Что это такое? Эйло гэмба алэй, это дословно обладатели союза, обладатели знака союза. А то, что мы называем отбрит, это место Есод, да, который, где отрезается клипот, откуда отрезаются. Так называется это отбрит. Знак союза, как Творец сделал с народом Израиля. И это духовно, безусловно. В первую очередь духовно. Ибо если человек сам не исправить свой есод, да ему сколько ему не обрезай эту крайнюю плоть, он все равно в глазах Творца как не обрезан. Понятно? И наоборот. Если кто физически, если никто физически не обрезанный, но принимает учение Творца близко к сердцу, борется с ситрой ахрой, изучает его учение, побеждает каждый день свой яйцер, свое злое начало, то он и является Бааль от Брит, обладателем знака союза с Творцом. Так. Маасе Ядав, еще раз, деяние его рук, да, это обладатели знака союза, Шеникраим, который называется Маасе Ядав, который называется деяние его рук, которые, именно они называются деяние его рук. Ты смотри, как великая вещь, как он говорит, что они являются вот эти, они являются обладатели этого знака союза, они являются и называются деяние его рук. Ибо каким образом мы могли бы получить вот этот духовный знак союза, если бы его руки это не сделали? Другими словами, его учение и через его пророков, которых он послал, через вот эти несколько величайших душ, через которые его учение проходит, через посредние линии к нам. Поэтому они называются Маасе Ядав, деяние его рук. Кмоша ата умер у Маасе Ядейну конунейгу, как ты говоришь, предваряет такие слова, предваряют обычно стих из Святого Писания. И здесь тоже. У Маасе Ядейну конунейгу, как тоже в молитве есть такие слова. Деяния наших рук, конунейу, установи его, то есть учреди его, сделай его, чтобы оно было крепким, устойчивым. Вот это такой стих. Но в этом стихе говорится у Маасе Ядейну, деяния наших рук. Что это значит? Шегу от брит ахатум бебасаро шерадам. Какое же это деяние наших рук? Что это знак брит, знак союза, который ахатум, который запечатлен в мясе, в плоти человека. Понятно? Это величайшая вещь, что получили евреи. Понятно, это невероятная вещь, которую они получили. Но, конечно, это в первую очередь это духовный союз. И так как они сами делают обрезание своим детям, то называется Маасе Ядейну, деяние наших рук. Поэтому очень сильный этот стих, как он говорит, деяние наших рук установи, то есть учреди, или, как сказать, поддержи, они говорят, Творцу. Да? Ибо это деяние наших рук, наших человеческих рук. А сделай, помоги, сделай так, чтобы это деяние было и получило и вечную силу, духовную силу от того, стало Маасе Ядав, стало его деянием, то есть деянием самого Творца. Следующий абзац. Пируш. Хеврая. Атмейхин деорайта, деит баасия шиги товара, вэлмэр כי אפילו אותם החלקים שהיו עדיין בחינת הרע שלהם בלי תיקון, הנה גם הם התפרשי בשמיהם דקדושה. פירוש פייסניניה, חבריה, товарищи. Кто такие хевраи эти товарищи? От Мейхен де Урайта. Те, кто поддерживают, поддерживающие Тору. Де Идба, что есть у них деяние, действие, что это добро и зло. Работают еще над своим злом и добром и злом. Вомер, и он говорит нам, киафило атама халаким, что даже те части, что уже, которые шагаю адай, что были еще в аспекте зла, что были еще в аспекте их зла, без исправления, без того, чтобы они были исправлены. И нейгамгэм, так вот, и они, также и они, эти, так сказать, хеврая, также и они, и парши башмея, их душа, также и они известны по их именам святости. Следующая страница. Куф ламет алеф. Гасулам, правая колонка. Везе шомер. Ада удихтив. Умасе едав магид ракия. Это что он говорит? Зохар говорит. Ада удихтив. Как это написано? И он цитирует. Масе едав магид ракия. И деяние его рук рассказывает небосвод. Но мы бы сказали бы о деянии, о деянии. То есть использовали бы еще и предлог о деянии. А здесь я перевожу как на святом языке. Деяние его рук рассказывает небосвод. Ки аракия гусот сефера зикарон. Моше готов лагалан, шагусот ор, а зивуга гадоль, а мы им лишь шувам я гава, шездонот насу лагем кисхуйот, вафилу эйлу шенатну пэ, לדבר שרה, יאמר עליהם, אז נדברו יראי השם, איש אל רעהו, וכו'. כי הרקיה, איבא, רקיה, רקיה, איבא נבסבוד. שתו תקוי את זה, זה נבסבוד. אתה סוט ספר הזיכרון. אתה סוט קניגה פאמית. Было сказано уже, как сказано выше, что это суть ора зивуга гадоль, свет великого зивуга, амвиим, который приводит к тшуве от любви, к возвращению к Творцу от любви. Шездонот на асулахем, что предумышленные грехи становятся им для них как заслуги. И это он приводит в скобках, откуда это взято, трактат Йома, тоже вавилонский трактат Йома. Вафилу эйлушенатну пэй, даже те, которые дословно, которые, даже те, которые позволили себе говорить зло, злословить. Йомар алейхем будет сказано о них. А он цитирует слова, и оттуда цитирует слова из этого стиха, который там «Аз», который мы уже учили, «Аз не добру», тогда скажут боящиеся Творца один другому и так далее, как мы уже учили. Как это было, как мы учили, от Кув-Кав-Вав. Хочу только заметить одну такую деталь, что это означает, даже те, которые позволили себе. А на иврите, на советском языке, это шенатну пе ледабер, которые, дословно, это шенатну пе, в пятой строчке, третье, четвертое слово. Это шенатну пе, которые, дословно, это которые дали своему рту, или дали своему рту говорить зло, злословить. То есть позволили, поэтому я и перевел так, дали своему рту, позволили своему рту, своим устам говорить зло, то есть злословить. В немца шасия газо шиги Гатмейхин деорайта, шеба товара, а шерлы зохи гаве тов, улыбилти зохи гаве ра, и на ята альта асия кула льет кодыш, вынаста левхидат муасе ядав шеля кадош баруху. Точка. В немца и получается, что асия, что это асия, так, что это асия, что это деяние, что, собственно говоря, состояние из мира асия, что это поддерживающий Тору, шеба, в которой есть добро и зло, это и есть осия. Мир осияет точно так же, этим же и сказать, это и свойство, и мир осия. А Шерлы Зохе, при котором, что там, если Лезохе, а Шерлы Зохе, Гаветов, что если там удостоится некто, то будет добро. У левильти, а тот, кто не удостоится, левильти зохе не удостоится, гавера будет зло. И не ята, так вот теперь, айта асия кула, вся асия поднялась, чтобы стать святостью. Вот имеет в виду в Бартикун. Вена стала в хинат массе и стала аспектом массы ядав шеля кадош баруху, стало аспектом деяния его рук, то есть деяния рук святого благословен он. Шарейгам эйлин делозаху магитараки алейхем аз де добру ереяшем и шарейгу каналь. Арей, что вот даже о тех делозаху, которые не удостоились магит с этого состояния, когда магита ракиялайхим, когда небосвод повествует о них, рассказывает о них. Азны добру, тогда он опять эти слова здесь цитирует. Скажут Ирей Ашем, боящиеся Ашем, Иш Альр Ейгу, один другому, как сказано выше. Венимца, декульгу хеврая, Ло асура каводат кодиш. Кіт кинула лихопавик кульгу і парши. Вишмейн. Вы немца и получается. Дикулю ухивраю, что все товарищи ло асура сделали только святую работу. А вода такодиш, работу святости. Кит кинула але хупа, ибо они ее приготовили, украсили ее к хупе. И кульгу, и все они известны по их именам. Следующий абзац. Взеш омер. Кмоде ата омер. Умасе ядейну коннею. И это то, что он Зогар говорит. Кмоде ата омер, как ты говоришь. Там стих цитирует. Зогар умасе ядейну и деяние наших рук установи. То есть учреди, сделай сильным, крепким, устойчивым. Улихиора арияги листор. Шакату вомер масе ядейну, вело масе ядав. О, и он говорит нам. Улихиора, из первого взгляда, вот это доказательство, которое приводит Зогар, оно, как сказать, листор, оно противоречит. Шагакатув омер, ибо стих говорит масе ядейну. Стих говорит, видишь, окончание ну. То есть деяние наших рук вело масе ядав, а не деяние его рук, его творца рук. Амнам эйну мви рия миакату враг шебрит каймани крамасе ядейну. Ки коннейгу гу бхината есод амихонен умясет вихоль абиня. Витикуна есод гу брит мила. Умиканше брит кайма некрет масе ядейну. Он поясняет нам вот это деяние наших рук. Что это означает? Амнам эйном иви, однако он, Зогар, приводит Рия приводит доказательства из Писания только, чтобы только что, только в том смысле, что брит, для того, чтобы показать, что брит кайма, что брит союза называется масе ядейну. Называется деяние наших рук. Ки коннейгу, ибо то, что там следующее стоит, ибо установи или учреди это. Это аспект есода. Амихонен, который как бы основывается умиясет и становится фундаментом лехоли габинян ко всему строению. Вытекуна есод, а и установление есода, и исправление есода, можно сказать, это бритмила. Это бритмила, это тоже мы называем обрезание. Умикан, и отсюда, что отсюда, и отсюда получается, что брит, а брит кайма, что союз, что знак союза называется масе ядейну, деяние наших рук. Да, ибо да, это, как я тоже немножко уже пояснял выше. Кианахну масирим, он сам объясняет здесь следующим еще далее. כי אנחנו מסירים האור מעל היסוד, והוא מעשה ידינו. О, здесь он объясняет очень просто, дает и очень четко дает нам. Ибо мы, что значит это обрезание означает? Ки анахну масерим, ибо мы, что означает? Ибо мы удаляем крайнюю плоть от съесода. Дословно, от надъесода. Над есодом. Вегу масе ядейну. И вот это и есть масе ядейну. Деяние наших рук. Везегу рак микодем гмара тикун. Авальбатик багмара тикун. Идгале аколь лемасе ядав шеля кадош баруху. Вегу ацмо ехе мавир аварла. И здесь потрясающе, потрясающе. Что он нам здесь говорит? Смотри, смотри, это потрясающе, что просто нет слов на это. Везегу, и это то, гу рак микодем гмара тикун. И это только до гмара тикуна. Авальба гмара тикун, но в гмар тикуне едгале раскроется все лемасе ядав, что это деяние его рук, деяние рук святого благословен он. Вегу ацмо, и он сам Егема Авира Урла. Он сам снимет, уберет, удалит крайнюю плоть. Везе шомер, вейнон инон мары кайма дебрит и корон масе ядав. Киаза кадош баругу ацмо явира орла, шозе сод масе ядав магиде. Левая колонка следующей страницы, следующая левая колонка этой же страницы. Аракия, умви рия. Альтикуна брит шерикрета та масе ядейну, миакаду масе ядейну конулею. Возвращаемся в правую колонку. Везе шомер, это что он, Зогар, говорит. Инон мары кайма, они обладатели знака союза. Дебрит, и корон, что они называются масе и ядав. Они называются деяние его рук. Киаз, ибо тогда Мартикун, Акадош Боругус Ацмо, святой благословен он сам, снимет, как сказать, уберет, снимет, уберет, удалит крайнюю плоть. Вы знаете, что мы, это что он говорит. Стих говорит. Умаса ядав макида ракия. И деяние его рук Творца, то есть, рассказывает небосвод. Левая колонка. У моей веры я, и он приводит доказательства, которые на, дословно, доказательства на, которые ссылается на, которое имеет, так сказать, чего, мы бы сказали, доказательство чего? На доказательство на тикун габрит, на установление или исправление знака союза, который называется теперь, я до в течение 6000 лет, до гмар тикуна, который называется масе ядейну. Деяние наших рук. Из, это он приводит доказательство из стиха Масе Ядейну Конунею. Деяние наших рук установи, утверди и так далее. Вот в этом плане мы немного все больше и больше подходим к пониманию вот этого место, которое есот, которое, через которое, собственно говоря, мы проводим ман и получаем связь с высшим.